Сейчас наши парни хотели окончательно уточнить детали и по возможности разжиться информацией, которая в ходе предыдущих бесед была ненароком либо намеренно опущена. «Мы вместе!» Костя смотрел на подопечного гипнотическим взглядом и слегка растягивал слова. «Мы сейчас сделаем одно дело, от которого зависит твоя жизнь и жизнь твоих родственников. Соберись, нам нужно не так уж много, но это очень важно». Нужно было действительно совсем немного. Количество личного состава, система охраны, наличие, характер и расположение МВЗ, минно-взрывные заграждения, особенности внутреннего устройства базы. Заур еще раз повторил то, что уже рассказывал ранее. Устройство пещеры, распорядок дня, сколько людей он видел, как вооружены и так далее. Да, везли не таясь, он дорогу видел, знает, где расположен вход в пещеру. Но бойцов на наблюдательных постах не заметил. Наверное, хорошо спрятались. Если мины, тоже не знает. Но машина ехала спокойно, без зигзагов, до самого входа в пещеру, и никто не выходил, чтобы что-то снять или нажать какую-то кнопку. Костя внимательно наблюдал за пленником и сделал вывод: ничего не сочиняет, скрытничать не пытается, сотрудничает добросовестно. «Но ничего нового он нам не сказал», — сокрушенно отметил Вася Крюков. «А так хотелось бы. Значит, 8 плюс командир. Смена через 8, утренняя с 8 до 9. Заур подтвердил. «Да, в прихожей живут 9 человек, 8 уходят на посты, и один постоянно находится там, судя по всему, командир. 8 бойцов уходят, через полчаса приходят другие 8, через 8 часов опять смена. Смены происходят равномерно, сбоев не бывает, в 8 утра, в 4 дня, в полночь, и так все время». «Так, 8-8, 4 парных», — забормотал Вася, доставая из планшетки карту. «Как и ожидалось. Полчаса смена, 15 туда, 15 обратно, скальные тропинки, 400-700 метров от центра укрепрайона. Неплохо, можно работать. Есть круг поисков. Вот он, этот круг». Вася точным движением карандаша изобразил окружность в районе ущелья. «Да, вот так. Как ни посади, все равно. Как минимум у пары соседних сектора должны пересекаться. Как думаешь, Жека?» «А чем мне думать?» Петрушин пожал плечами. «Ты все уже придумал. Если все так, было бы зашибись. А что, есть сомнения? А если не 4 парных? Вдруг там 3 парных и 2 одиночных? Итого 5. Тогда у нас не хватает одной пары, и придется делиться на 2 группы». «Вряд ли!» — уверенно помотал головой Вася. «Торчать на посту в одно рыло в таком месте! Полная стремнина! Особенно ночью! Согласен?» «Согласен, но они же местные! Все там знают!» «Но они же люди! И не обязательно местные! Так что, думаю, парные посты, если есть раздельные, то в створе на удалении не более 10-15 метров, чтобы и в контакте были, и большой сектор наблюдения охватывали! Хо, это ерунда! Такой разделенный пост, все равно одна цель. Оба попадают в сектор снайпера». «Господа офицеры, вы, конечно, приятно беседуете, но время работает против нас», — вставил реплику откровенно скучавший Костя, который даже не пытался вникнуть в суть военного диспута. «А может, мы и пойдем, и на месте все увидим?» «Да мы так и сделаем», — согласился Петрушин. «Буквально 2 минуты, и мы в пути. Всего, значит, включая учеников, учителей и смену на постах, примерно 25 голов. Оружия учеников нет, но дополнительные стволы в прихожей имеются. Если вломиться неожиданно и резко, предварительно навоняв черемухой, можно будет учеников оставить живых. Пусть с ними потом Костя поработает. И отпустим на все 4. Костя слегка встрепенулся и вновь посмотрел на Заура, который упаковывал в свой вещмешок термосы с чаем. Это его носимая часть экипировки команды. Оружия и боеприпасов, естественно, пленнику никто не дал. Петрушин говорил это специально для него, чтобы поддержать видимость свойского отношения и показать, что они не ставят юношей-шахидов в один ряд с боевиками. «Спасибо, дядя гестапо, заработал хорошо по педагогике. Мальчишка, похоже, принимает все за чистую монету. Развесил уши, раскрыл душу. Еще пара суток такого режима, и в армию попросится». Мальчишка просто не догадывается, что существует и второй вариант штурма, так называемый Петрушинский, на случай внезапного осложнения обстановки либо обнаружения дополнительных сил противника. И что будет с этой пещерой, когда туда влетят один за другим три шмеля, приправленные вдогонку полудюжиной мух и оглений? «Заур, а среди них была женщина?» — неожиданно встрял лейтенант Серега. «Била!» Заур почему-то отвел взгляд и принялся теребить лямку вещмешка. «Но она так, помогает, короче, просто ездит там, хорошие слова говорит. Она рыжая!» «Серый, вот это точно сейчас не в тему!» — нахмурился Петрушин. «Там их могло быть полсотни! Что это нам дает?» «Она рыжая!» — уперся Серега. «Какой цвет волос?» «Ну, такая!» Заур был в некотором замешательстве. «Ну, красная, да!» «Что и требовалось доказать!» Серега обвел товарищей торжествующим взглядом. «Вы напрасно игнорируете эту деталь, коллеги! Попомните мое слово!» «На все, хорош!» — поморщился Петрушин. «По-моему, все обсудили! Становись!» Дозор разобрался по порядку. Вася, Заур, Костя, Петрушин, лейтенант Серега, сержант Леха. Снайперы встали замыкающими, их надо поберечь. Вязать шахида и заматывать ему рот не стали. Двигаться придется в таком режиме, что понадобится ловкость и хорошее дыхание. Костя заверил, что сумеет вовремя определить возможную смену настроения подопечного и принять меры. «Если что, я рядом!» — шепнул Петрушин. «Ты только фас вовремя скажи!» «Думаю, обойдется!» Костя обернулся к шахиду. «Ничего плохого сказать не хочу. Сало и шкура свиная — это, конечно, глупости. Но, думаю, ты прекрасно понимаешь. От твоего благоразумия сейчас зависит не только твоя жизнь, но и жизни всех, кто тебе дорог». «Мог бы и не сказать так!» Парень слегка покраснел, что было особенно заметно на фоне белого капюшона масхалата. «Я сказал, значит, сделаю!» «Да нет, это просто так, чтобы ты не забыл!» «Удачи нам, дети мои!» — выступил Петрушин с напутственным спичем. «Да не спошлет нам Один легкую смерть в бою! Да хранит нас Марс от перхоти подзалупной! Попрыгали!» Привычно попрыгали, проверяя, ладно ли сидит снаряжение. «Годится! Ну все, потопали!» Спустя час небольшим от начала выдвижения стартовали где-то в 16:50. Окончательно стемнело. Причем не просто стемнело, как обычно бывает поздним вечером, когда силуэты домов и очертания окрестного ландшафта видны, а совсем, с абсолютной облачностью и полным отсутствием каких-либо источников освещения в обозримой видимости. То есть темень была, как у негра где? Наши парни сократили дистанцию до 3 метров, и все, кроме Васи Крюкова, включили ночные приборы. Вася отрегулировал свой ворон и отдал его идущему сзади него Зауру. «Я и так обойдусь, не маленький, а ты давай, повнимательнее!» И действительно обошелся, топал себе впереди всех в кромешной темноте, только каждые 3 минуты уточнял у Заура маршрут и не споткнулся ведь ни разу. «Но ты зверь, Василий!» — уважительно заметил Петрушин. «Что, действительно в темноте видишь?» «Да ни хрена я тут не вижу!» — заскромничал Вася. «Просто чувствую! Мы ж не через дикаря ломимся, а по тропинке идем! А ты что, ногами не чувствуешь? Где тропинка, а где просто так?» «Не чувствую!» — конфузливо признался Петрушин через 2 минуты. «Попробовал без прибора. Без прибора вижу только Костину спину и шаг в шаг ступаю, но не чувствую!» «А я тем более не чувствую!» — буркнул Костя. «Я не мутант, у меня на ногах дополнительных органов восприятия нету». «Да вы просто какие-то недоразвитые!» Беззлобно констатировал Вася. «Надо же! Не чувствуют они!» По мере приближения к ущелью Обстановка вслед за ней, как ни странно, и погода постепенно менялись. В облаках стали появляться разрывы, через которые загадочно желтела луна. Немного посветлело, подул северный ветер, туманный застой сдуло куда-то за терек. Вскоре стали попадаться грязноватые снежные проплешины, а местами целые сугробы. Заметно похолодало. Через некоторое время и остальные без приборов стали различать тропинку, по которой их вел Заур. К ущелью вышли в 19:30, на полчаса позже расчетного времени. «Ну вот, совсем другое дело!» — прошептал Петрушин, убавляя до минимума громкость радиостанции. «Если бы мы и сюда секунда в секунду добрались, я бы уже запаниковал. Все, хлопцы, дышим через раз, ступаем на носочек, суставами не хрустим!» Добравшись до склона, минут 10 лежали, осматриваясь и впитывая обстановку. Обстановка, я вам скажу, была очень даже многообещающая, как в тех фильмах ужасов про оборотней и прочих злобных вульфов. Сильный северный ветер гнал по ночному небу косматые густые облака, регулярно обнажая щербатый лик луны, который уже не желтел, а был мертвенно-бледным, похожим на обглоданную рыбами голову всплывшего по весне сентябрьского утопленника. Неровные сугробы оттеняли зловещую черноту скал и причудливо складывались в тотемный узор боевого окраса иракеза. Из ущелья наносило каким-то странным запашком, похожим более всего на что-то такое... «Чё-то могилой тянет!» — принюхавшись, заявил Вася Крюков. «А, Костя!» «Да чтоб у тебя язык отсох!» — сердито прошептал психолог. «И откуда такие дрянные ассоциации? Просто сыростью наносит. Ущелье все же!» Откуда-то из-за ущелья доносился тоскливый вой вот этих самых вульфов, но не сказочных, а самых обычных. Да и само ущелье в некоторой степени способствовало. Впрочем, в некоторой степени это, пожалуй, весьма скромно. И именно само ущелье и являлось основным генератором той мистической жути, что заползало в душу любого чужака, посмевшего приблизиться к его границам. Сарпинское ущелье — это длинный и широченный котлован, некогда проделанный вулканической лавой в умирающем хребте и благоустроенный умелыми руками многих поколений чеченских контрабандистов. Здесь при определенном навыке и сноровке можно исхитриться проехать даже на средней проходимости автомобиля, несмотря на кажущуюся неприступность и непроходимость. Входы в ущелье с обеих сторон обильно заросли кустарником и прикрыты от назойливого взгляда нагромождением валунов. В разное время различные товарищи пытались организовать контроль за ущельем, но попытки эти всякий раз заканчивались полным фиаско. Дело в том, что и с той, и с этой стороны к ущелью вплотную подходит лесной массив, состоящий из огромных раскидистых дубов и буков, что напрочь исключает возможность организовать не то что разведку на дальних подступах к блокпосту или заставе, а даже элементарные меры собственной безопасности. Проще говоря, здесь еще в первую РЧВ неоднократно вырезали блокпосты и заставы под корень. Нападавшим духом было нетрудно нанести сокрушительный удар, подкравшись к заставе вплотную и раствориться в лесу, где им знакома каждая тропка. Вооружившись печальным примером предшественников, представители войск и правоохранительных органов прекратили бесплодные попытки взять под контроль ущелье и ограничились лишь регулярным бомбометанием и периодическими наездами, рейдами в составе сводных отрядов местных сил правопорядка. Но это было, повторяю, в незапамятные времена, еще до окончания Первой Кавказской войны 94-96 годов. А после той войны сюда вообще никто соваться не смеет, кроме местных товарищей, посвященных в тайны леса, напичканного минными заграждениями. Заур, как раз один из этих местных, знает здесь каждую тропку. Без него до ущелья просто не добрались бы, подорвались бы где-нибудь в лесу на полдороги. Но теперь и Вася может считаться местным. У него фотографическая память. Если где прошел, на всю жизнь запоминает. Про ущелье это рассказывают всякие небылицы, будто бы тут какие-то злобные духи обитают. Прошу не путать, не духи, которые боевики, а некие иррациональные субстанции, не имеющие научного объяснения. Видеосъемок и иных доказательств никто не предъявлял. И вообще, это всего лишь байки местных крестьян и солдат, которым довелось нести службу неподалеку. Но, глядя на это мрачное местечко, даже такой невпечатлительный товарищ, как Петрушин, готов был поверить в эти байки. «Заур, тут у вас, говорят, нечисть всякая водится». «Кто водится?» «Но нечистая сила, духи там, страшилки всякие». «А, это да! Дэв несколько штук живет, это правда». «Кто живет?» «Дэв, такой большой, шерсть много, короче, страшный такой, и кушает, кого увидит». «Сам видел?» «Он высоко, в пещере живет, ночь только ходит. Мы здесь днем гуляли, когда детьми были. Ночь все дома надо сидеть, он рычит, близко к селу подходит». «Хе, по-моему, ты гонишь, парень». «Костя!» «Слышал, но подробностей не знаю. Вон у Сереги спроси, он у нас самый умный». «Серый?» «Да, есть такой Дэв, если верить кавказскому фольклору. Некая антропоморфная, либо зооморфная сущность геркулесового сложения». «Серый, не грузи! Ты мне скажи!» «Нет, я в курсе, что все это байки, это понятно. Но если вдруг оно...» «Короче, если предположить, что оно есть...» «Как примерно оно устроено? Это человекообразное, нет?» «Заур сказал, что Дэв ест людей. Так, Заур?» «Да, кушает маленько. Кого увидит, сразу кушает». «Ну вот, если кушает и в шерсти, значит, теплокровный хищник». «То есть его можно убить?» «Почему бы и нет? Даже слона убивают. А тут какой-то волосатый мужлан с клыками». «Ну, тогда и вопросов нет». Петрушин тотчас же успокоился и продолжил визуальное исследование прилегающей местности.